Батарея, выполняя приказ на передислокацию, устало и неспешно отходила к ЗУШе. Комбат Лютов вместе с остатками уцелевших управленцев истребительного дивизиона ехал в головной машине и руководил продвижением колонны, не допуская ни лихих рывков вперед, ни отставаний. А выехав на булыжниковый тракт, что пролегал в направлении Тулы, и влившись в общий поток отступающих войск и беженцев, лейтенант остановил колонну и приказал всем, кроме раненых и больных, спешиться и идти пеши. Огневики, связисты, разведчики, боепитанцы и прочая обслуга подчинилась нехотя и не без ропота. Ишь, командующий выискался. Политрук обессердца. Муштровщики, они все без жалости. Вот они, колючие розы-то. Все это солдаты бубнили сквозь зубы и кашель, изрядно сдабривая легким матерком. И только наводчик, сержант Донцов, оставшись еще утром без командира орудия и замкового, их скосило пулеметом из подбитого Донцовым танка в конце боя, не мог прийти в себя и на выходку комбата психанул в открытую. Мы, лейтенант, и на брюхе, и на карачках ползаем, когда надо. А какая нужда пехом переть сейчас? Неужто креста на вас нет? Будете политручить таким макаром, батарейцев без сил оставите. С кем воевать собираетесь? Комбат поправил очки, тронул зачем-то пистолетную кобуру и повторил приказ. По колонне передать мою команду. Идти пеши. Сам зашагал рядом с Донцовым, пройдя с десяток шагов, тихо сказал. Не дуй губы, сержант, не злобись. С крестом и сердцем, конечно, и на машинах ехать можно. Невелика мудрость. А вот стыд потерять — это страшнее и позорнее. Не срамите солдат, лейтенант. Они и так клеймены лихом и проклятьем. Грешно ехать, когда твои же подзащитные идут пеши. Глянь по сторонам, и ты устыдишься. Донцов, очнувшись, и впрямь только теперь увидел вереницу несчастных. Беженцы рваной цепочкой тянулись обочь тракта. Вдоль завалившейся стены некошенного хлеба шли от закатного горизонта к восходному в поисках пристанища и спасения. Конечные хвосты вереницы, как и арьергардные подразделения отходящих частей, нередко отсекались рейдами прорвавшихся танков противника, безжалостно уничтожались огнем и гусеницами. Уцелевшие двигались дальше. Старики и старухи с иконками на груди и краюшкой хлеба в котомке шли, словно к Богу, творя молитвы и прося заступничества. Желторотая мелюзга, умастившись на руках и закорках матерей, тоже плыла туда же, к невидимому заступнику. Ходячая детвора, не ропща на боли сбитых ног, разъедаемых цыпками и колким дорожным камешником, жались ближе к тракту, к войскам, шедшим на восток, в отступление. Ребята жались к солдатам, как к родным отцам, на случай защиты от вражеских самолетов, автоматного огня парашютистов или настигающих танков и бронетранспортеров, наступающих немцев. Но защита защитой, в ней нужда при опасности, а голод ребятишек толкал к солдатам ежечасно, в любую погоду, днем и ночью, в бомбежку и в затишье. Сухарик, кусок сахара, сушеная рыбина из армейского пайка — все это тоже защищало детей от довременной гибели. До боли знакомая картина. Но в нее Донцов переставал верить, что она, эта людская трагедия, могла быть и есть, и почему-то должна быть. И теперь, когда комбат заставил идти пеше и смотреть на все ближе, Донцов содрогнулся. Все будто началось сегодня, только что, в первый раз за все месяцы обороны и отступления. Так несносно было глядеть на беженцев, еще живых, но обреченных на тяжкие муки людей. Из-за частых заторов на дороге колонна артиллеристов продвигалась со скоростью пешего человека. На одной из остановок комбат Лютов приказал в кузова тягачей посадить детей и стариков. И этот приказ солдаты посчитали справедливым и уже не держали обиды на своего нового командира. Держась за бронещиток пушки и шагая локоть в локоть с лейтенантом Лютовым, Донцов только теперь задумался о нелепом сравнении, кто кого охраняет в отступном походе, солдаты беженцев или наоборот, кто кого опережает в бегстве. Ему стало страшновато, когда вдруг показалось ему, что войска, в том числе он и его боевые товарищи, отступают куда ходче, хитрее, увертливее. Или, как выражался бывало его Замковый, убитый в последнем бою, отступаем по науке и плану мудрого Кремля. Донцов, вперев глаза в задний борт тягача, больше не хотел глядеть по сторонам, чтобы никого не видеть, ни о ком не думать. Солдаты втянулись в шаг, смирившись с приказом идти пеши, и дотошно вслушивались в разговор Донцова и Лютова. «Наш брат-солдат всегда грешен, и когда убивает, и когда сам спасается от убийства», — с горькой отрешенностью пробубнил наводчик, сам не зная, зачем он такое говорит комбату. «Да, вина всегда с нами», — согласился Лютов. «Вот вы говорите, что роту, в которой политручили, немцы уничтожили до единого бойца. А кто же виноват?» «Это уже вторую роту за последний месяц», — тихим голосом уточнил комбат. «А сам все остаюсь живым. Один из всех. Вот чудо, вот казнь. Выходит, и вы грешны? На войне все грешны». Комбат не стал уточнять и, уйдя от ответа, дал понять сержанту, что такие разговоры не их уровня званий и должностей. Сам Лютов, разумеется, знал, кто повинен в разлаженной обороне, в неисчислимых потерях солдат и гибели тысяч и тысяч их подзащитных, но не защищенных ими людей. Такая разладка в обороне Отечества началась еще задолго до войны. В песнях и лозунгах, в трибунных речах вождей и в газетных писаниях теоретиков жизни, в лживых донесениях комиссаров о духе, о преданности и верности предначертанием великого Сталина. «Ни пяди земли врагу, неприятель будет бит на его же территории, если враг не сдается, его уничтожают, победа будет за нами, мы победим». Все это обещано достичь малой кровью. По первости своей трудовой жизни, когда Иван Васильевич Лютов еще учительствовал, он с убежденностью знатока и детям, которых учил, и всем, кто его бывало слушал, самолично внушал доверие ко всем лозунгам, провозглашениям, к словесной силе и писаниям. О несокрушимости наших границ всюду говорилось с таким запалом убежденности, что не было, казалось, и нужды творить и строить саму оборону. Так на самом деле и вышло. Кроме полосатых столбов с хлебными колосьями в гербах, наставленных на пограничных окраинах страны, немцы не обнаружили современных фортификаций. Старинные же русские крепости со своей музейной загадочностью и древним прахом для современной техники и вооружения не представляли серьезной преграды. Главным заслоном на пути врага оказался народ. Его живая сила и кровь. На первых же днях и верстах войны счет своим жертвам немцы повели на миллионы. Считать, правда, никто у нас не считал ни убитых, ни пленных, ни раненых, ни бежавших, ни окруженцев, ни оставленных в неволе. Всем ставилась одна цена — жертвы внезапности и коварства врага. Убитых считать не полагалось. Тайна не так страшна, как открытая правда. Тайна не разлагает армию, а держит ее на стороже надлежащей бдительности. Пленные сразу же зачислялись в разряд изменников и предателей Родины. Их даже не называли пленными, как это делалось во всех армиях и во все времена. Штабники изобрели для пленных нейтральное название — «пропавшие без вести». Окруженцев презирали и стращали возмездием, пугали лагерями, немецкими и, собственно, советскими, все равно. Убитых и раненых безбожно срамили. Пуля сама дура и дураков ищет. На беженцев не обращали внимания, было не до них. И так все, что раньше пелось в песнях, светилось на плакатах и мерещилось в задолбленных умах людей, все обернулось кошмаром и, в конце концов, разладом и в обороне, и в управлении войсками, крахом человеческих представлений о жизни. Бывая в штабах и выслушивая безрассудные распоряжения растерявшихся в бессилии командиров и комиссаров, политрук Лютов тоже терялся и, лишь возвратясь в окопы к солдатам, обретал понимание реальной обстановки и успокаивался тем, что подчиненные, стрелки и бронебойщики, свое дело знают куда лучше, чем в штабах и на командных пунктах. Не знали они об одном, что все трагичные моменты их отступления, потери и оставления позиций венчались не пониманием и скорбью, а неистовым гневом ставки. Не знали и того, что высокое начальство, да и сам Верховный, искали виновников неудач и поражений не в своих кабинетах и бункерах, в стратегических планах и на оперативных картах, а в солдатских окопах. «Прав наводчик Донцов», — подумал о своем разговоре с ним Лютов, — «солдат всегда грешен». О гневе в ставке и недовольстве в армейских штабах Лютов слышит не в первый раз. А вот о расстреле отступающих солдат за трусость, этим слухам, пока слухам, он не хотел бы верить. Но в штабах передовых частей ждали такой приказ. Он и сам, будучи еще в пехотной роте, получил устное распоряжение комиссара полка о подготовке бойцов из числа активистов, которые бы содействовали путем доносов выявлению потенциальных трусов и паникеров. Вспоминая теперь об этом распоряжении, Лютов с дрожью облегчения вздохнул. Ему-то не надо искать активистов. Штаб его полка был разгромлен, и свидетели разговора о предстоящих расстрелах погребены в завалах порушенного блиндажа. И насчет трусов протестовала душа. По опыту беспрерывных оборонительных боев на всем отступном пути политрук убедился, что солдаты не столько боятся врага, хотя он и грозен, а страшатся более того, что от самых пограничных столбов не хватает патронов и снарядов. Нет в солдатском вещмешке запасного сухаря и бинта на случай раны. Такие запасы, по заверениям начальства, еще только создаются в близких и глубоких тылах страны. Приотстав от расчета Донцова и его пушки, комбат сбавил шаг, а потом остановился, пропуская мимо себя другие расчеты. Пристально вглядываясь в огневиков, он вдруг заметил, как менялись их лица, когда встречался взглядами. В глазах смертельная усталость и смутная озабоченность. Чуял Лютов, что менялся и он сам, когда совсем по-дурацки, как бы для близиру, он пытался распознать среди батарейцев хоть одного потенциального труса или хотя бы активиста. Но комбат скоро ужаснулся своей затеей и снова побежал в голову колонны к сержанту Донцову, к которому стал уже привыкать, как к самому надежному человеку.